Утрата невинности. Люди по природе своей – существа очень чувствительны. Эмоции переполняют нас, поскольку мы воспринимаем все вокруг своим эмоциональным телом. Оно похоже на радиоприемник, который можно настраивать на прием определенных частот. Нормальная частота человека до одомашнивания соответствует пытливому и радостному отношению к жизни. Мы настроены на любовь. В детстве мы не знаем никаких определений любви как абстрактной концепции. Мы просто живем любовью. Мы так устроены. У эмоционального тела есть составляющая, которая действует подобно системе безопасности. Она подает нам сигналы, если что-то идет не так. У материального тела тоже есть такая система безопасности, оповещающая нас о том, что в организме что-то случилось. Мы называем такие сигналы болью. Болевые ощущения означают, что с телом что-то не так. Нужно его проверить и починить. Что касается эмоциональной сферы, то там эта система называется страхом. Если нам страшно, значит, что-то случилось. Не исключено, что мы столкнулись с чем-то опасным для жизни. Эмоциональное тело воспринимает эмоции, но не глазами. Мы воспринимаем эмоции самим эмоциональным телом. Дети просто чувствуют эмоции. Их рассудок не пытается их истолковывать или подвергать сомнению. Вот почему одни люди детям нравятся, а другие нет. Если рядом с тем или иным человеком дети не чувствуют уверенности в себе, этот человек им не нравится. Они просто ощущают исходящие от него эмоции. Дети с легкостью определяют, когда другие злятся, и их система безопасности тут же подает сигнал страха. Держись подальше. И дети следуют своему инстинкту, то есть стараются удержаться в стороне. Мы учимся эмоциональности по эмоциональной энергии в родном доме и свои собственные реакции на эту энергию. Вот почему даже братья и сестры реагируют на одни и те же события по-разному. Все зависит от того, какими способами они научились защищать себя и в каких обстоятельствах оказывались. Если родители постоянно ссорятся, если в семье царит дисгармония и обман, если там нет взаимного уважения, мы осваиваем соответствующую форму эмоциональности. И даже если нам твердят, что так нельзя, эмоциональная энергия родителей и всей семьи в целом вынуждает нас воспринимать мир тем или иным образом. Эмоциональная энергия родного дома настраивает наше эмоциональное тело на соответствующую частоту. Эмоциональное тело постепенно меняет настройку, и вскоре мы теряем нормальную связь с изначальной человеческой природой. Мы играем в игру взрослых, в игру внешнего сна и проигрываем. Мы теряем исходную невинность, лишаемся свободы, расстаемся со счастьем и утрачиваем склонность к любви. Нас вынуждает измениться, и мы начинаем воспринимать совершенно иной мир, другую реальность. Реальность несправедливую, мучительную, эмоционально отравленную. Добро пожаловать в ад. Этот ад сотворен людьми. Это сон планеты. Нас втягивают в этот ад, хотя не мы его выдумали. Он существовал здесь задолго до нашего рождения. Глядя на детей, вы сами можете удостовериться, что именно мы лишаем их подлинной любви и свободы. Обычная картина. Двух- или трехлетний ребенок бегает по парку и веселится. Рядом мамочка. Она присматривает за своим чадом и ужасно боится, что он упадет и ударится. Наконец она решает, что пора это прекратить. но малыш думает, будто мама просто играет, и он пускается убегать от нее со всех ног. Неподалеку улица, там ездят машины. И теперь мамочка пугается уже всерьез. Она ловит малыша, тот хохочет, но получает шлепок по попке. Вот так. Какое потрясение! Радость ребенка была искренним выражением переполняющей его любви. И сейчас он просто не понимает, почему мама так поступила. Со временем подобные потрясения постепенно ослабляют его любовь. Говорить малыш еще не умеет, но если бы умел, то спросил, за что? Игры и веселье – это проявление любви. Но открыто выражать любовь небезопасно, за это наказывают. Родители могут поставить тебя в угол или запретить делать то, что тебе хочется. Они начнут объяснять, что ты плохой ребенок. От этого сразу расстраиваешься, ведь за такими словами следует наказание. В системе кнута и пряника есть ощущение справедливости и несправедливости, честного и нечестного. Чувство несправедливости – все равно, что нож, оставляющий в разуме эмоциональную рану. Затем, вследствие нашей реакции на несправедливые отношения, в рану может попасть эмоциональный яд. Почему некоторые раны гноятся? Давайте разберемся на другом примере. Представь себя 2-3-летним малышом. Ты счастлив, ты играешь и с увлечением познаешь мир. Ты еще не знаешь, что такое хорошо и что такое плохо, что правильно, а что ошибочно, что следует делать и как вести себя нельзя. Ты еще не приручен. Ты играешь в гостиной всем, что под руку попадется. У тебя нет никаких дурных намерений. Ты вовсе не хочешь что-нибудь сломать. Ты просто играешь с папиной гитарой. Для тебя это только игрушка. Ты совсем не намерен огорчать папу. А у него, как назло, выдался денек из тех, когда все наперекосяк. На работе сплошные сложности. Тут он появляется в гостиной и видит, что ты играешь его вещами. Он мгновенно выходит из себя, хватает тебя за шиворот и отшлепывает. С твоей точки зрения это полная несправедливость. Отец только-только вошел и сразу набрасывается в припадке гнева. И это тот, кому ты целиком и полностью доверяешь, ведь он твой папа. Обычно он тебя защищает, разрешает играть, позволяет тебе быть самим собой. Но теперь случилось что-то непостижимое. Чувство несправедливости отдается душевной болью. А ты чувствительный, тебе больно, и ты плачешь. Но плачешь ты не просто от физической боли. Тебе не столько больно, сколько обидно. Несправедливой кажется именно эмоциональная жестокость. Ты не сделал ничего плохого. Чувство несправедливости оставляет в разуме рану. Эмоциональное тело ранено, и в этот самый миг ты теряешь часть былой невинности. Ты понимаешь, что отцу не всегда можно доверять. Ты сознаешь это не умом, потому что твой ум еще не привык рассуждать. Ты просто понимаешь, не всегда можно доверять. Эмоциональное тело подсказывает, что есть на свете нечто такое, чему нельзя доверять, ведь случившееся может повториться. Твоей реакцией может стать страх, злость, стыд или просто рыдание. Но любая такая реакция – эмоциональный яд. Нормальная реакция до одомашнивания такова. Если папа тебя шлепает, тебе хочется дать сдачи. И ты даешь сдачи или только замахиваешься. Но от этого отец впадает в еще большую ярость. Попытка поднять руку на отца – приводит лишь к тому, что наказание становится еще суровее. Теперь ты понимаешь, что он тебя просто прибьет. Теперь ты боишься его и уже не пытаешься защищаться, потому что знаешь, от этого будет только хуже. Ты по-прежнему не понимаешь, что случилось и почему, но сознаешь, что отец способен тебя убить. От этого в разуме появляется пылающая болью рана. Прежде твой ум был здоров, ты был невинен. После такого события рассудок стремится обработать случившееся. Ты учишься реагировать на подобное происшествие определенным способом, у каждого он свой. Пережитое остается с тобой навсегда и меняет твои взгляды на жизнь. Тем более, что случается это вновь и вновь. Ты терпишь несправедливые отношения со стороны матери и отца, братьев и сестер, тетушек и дядюшек. Ты сталкиваешься с ним в школе, в обществе, в обычном общении. И каждый приступ страха учит тебя защищаться, но уже не так, как до приручения, когда ты отстаивал свои права и возвращался к веселым играм. Так в рану попадает эмоциональный яд. Сначала это не вызывает серьезных осложнений. Но со временем эмоциональный яд накапливается, и разум начинает его перерабатывать. Теперь нас все больше тревожит будущее. Мы помним про яд и не хотим, чтобы случившееся повторилось. Кроме того, мы хорошо помним, что во многих случаях все было замечательно. Мама и папа были добры к нам, в отношениях царила гармония. Мы стремимся к этой гармонии, но не знаем, как ее добиться. И поскольку мы замкнуты в своем пузыре восприятия, нам кажется, будто все, что происходит вокруг, связано с нами. Мы уверены, что если папа и мама ссорятся, это из-за нас, даже если на самом деле не имеем к этому никакого отношения. Мало-помалу мы теряем изначальную невинность. Все чаще чувствуем возмущение, все реже прощаем обиды. Со временем конфликты и несправедливые отношения заставляют нас поверить, что быть таким, какой ты есть, просто небезопасно. Конечно, все это происходит по-разному для каждого человека, так как зависит от его умственных способностей, уровня образования и многих других условий. Если повезет, а домашнивание будет не очень сильным. Однако порой приручение приводится настолько жестко, а нанесенные раны так глубоки, что человек боится лишнее слово сказать. Что в результате? Закрытость, стеснительность. Стыдливость – это боязнь свободно выражать свои желания. Да, можно твердить себе, что ты просто не умеешь танцевать или петь, но это лишь подавление естественного человеческого инстинкта проявлять свою любовь. Страх – вон главное средство приручения. Каждый случай несправедливого отношения усиливает страх. Чувство несправедливости – это нож, оставляющий раны в эмоциональном теле. Эмоциональный яд, в свою очередь, – это наша реакция на то, что мы считаем несправедливостью. Одни раны заживают, но другие заражаются ядом, причем яд этот накапливается. Когда эмоционального яда становится слишком много, возникает потребность избавиться от него. И мы делаем это, передавая отраву кому-то другому. Как именно это происходит? Прежде всего, мы завладеваем чужим вниманием. Рассмотрим этот процесс на примере обычной семейной пары. Предположим, жена по той или иной причине выходит из себя. В ее ранах накопилось много яда, вызванного несправедливым отношением со стороны супруга. Мужа сейчас нет дома, но жена помнит о перенесенной несправедливости, и яд внутри накапливается. Когда супруг возвращается домой, жена первым делом стремится завладеть его вниманием, ведь после этого она сможет передать весь скопившийся яд мужу и почувствует облегчение. А передает этот яд в ту минуту, когда она принимается кричать, какой он гадкий, глупый или нечестный. Жена говорит и говорит до тех пор, пока не привлечет внимание мужа. В конце концов, муж реагирует и тоже заводится, а жене сразу становится легче. Однако теперь я попал в тело мужа, и ему хочется поквитаться. Теперь он стремится завладеть вниманием супруги и избавиться от яда. Но это же не только ее яд. Муж выплескивает и тот яд, что накопился у него самого. Если проанализировать это взаимодействие, станет ясно, что они притрагиваются к ранам друг друга и перебрасываются эмоциональным ядом, словно играют в пинг-понг. Объемы яда нарастают до тех пор, пока муж или жена не взрываются. По существу, именно так и общаются между собой люди. Когда один человек завладевает вниманием другого, он передает ему энергию. Внимание – могущественное свойство человеческого ума. Все на свете постоянно стремятся привлечь чужое внимание. Завладевая вниманием другого человека, мы создаем каналы общения. Так передается сон, так передается энергия, но точно так же передается и эмоциональный яд. Обычно мы возвращаем яд тому человеку, который виновен в причиненной нам несправедливости. Но если личность эта слишком сильна, и вернуть ему яд не получается, мы начинаем раздавать его кому угодно. Например, малышам, которые не в силах защититься. Так возникает жестокое обращение. Люди сильные оскорбляют людей послабее, поскольку стремятся избавиться от эмоционального яда. Потребность выплеснуть яд есть, а вот стремление к справедливости порой не достает. Хочется просто избавиться от яда, хочется облегчения. Вот почему люди стремятся к власти. Чем больше у человека власти, тем проще ему передавать накопившийся яд тем, кто не в состоянии защититься. Разумеется, сейчас речь идет о взаимоотношениях в аду. Мы говорим о душевной болезни, царящей на нашей планете. Винить в ее появлении некого. Дело не в том, хорошо это или плохо, правильно или неправильно. Это просто естественная патология, вызванная болезнью. Никто не виноват в том, что ведет себя жестоко. Точно так же, как обитатели той воображаемой планеты, ничуть не виноваты в том, что страдают кожной болезнью. Мы не виноваты в том, что у нас есть раны, зараженные эмоциональным ядом. Ведь мы не виним себя, когда просто болеем. Так почему же мы должны чувствовать себя виновными в том, что недугом страдает наше эмоциональное тело? Важно другое – осознать, в чем заключается проблема. Благодаря этому пониманию у нас появится возможность исцелить свое эмоциональное тело и эмоциональный ум, прекратить эти страдания. Без осознания ничего не выйдет. Единственное, что может избавить нас от страданий – общение с другими людьми. И даже не только и не столько с другими, но и со своим «я». Поскольку мы нередко наказываем самих себя, дотрагиваясь до собственных ран. В своем разуме мы создаем ту часть нашей личности, которая постоянно выносит суждения. Этот судья оценивает все, что мы делаем и чего не делаем, чувствуем и не чувствуем. Мы непрестанно оцениваем самих себя и всех, кто нас окружает, опираясь при этом на свои убеждения, а также на чувство справедливости. Разумеется, во многих случаях мы выносим обвинительный приговор себе и требуем для себя наказания. Другой частью разума, которая выслушивает этот приговор и испытывает потребность в наказании, является жертва. Эта сторона нашей личности причитает: «Ах, я бедняжка, я плохой, я слабый, я слишком глупый, на что мне надеяться?» В детстве у нас нет возможности выбирать, во что верить, а во что нет. Судья и жертва опираются на ложные убеждения, которых мы не выбирали. Когда эти сведения поступали в наш мозг, мы еще были невинны. Мы верили всему. Система убеждения была вложена в нас внешним сном, словно компьютерная программа. Талтеки называет эту программу паразитом. Человеческий ум болен, потому что в нем сидит паразит, отнимающий жизненную энергию и обкрадывающий человека, лишающий его радости. Паразит – это убеждения, причиняющие нам страдания. Они настолько сильны, что наша жизнь подчиняется им и годы спустя, когда мы усваиваем новые концепции и пытаемся принимать самостоятельные решения. Иногда на поверхность пробивается тот малыш, которым мы когда-то были. Наше истинное «я», навсегда остающееся в 2-3-летнем возрасте. В эти мгновения мы живем настоящим и радуемся жизни. Но затем что-то тянет нас назад. Нечто внутри считает, что мы недостойны такого счастья. Внутренний голос подсказывает, что радость — это слишком бесконечно, чтобы быть правдой, что быть таким счастливым просто неправильно. Давний стыд, чувство вины, эмоциональный яд, скопившийся в нашем эмоциональном теле, все это вынуждает нас вернуться в мир трагедий. Паразит распространяется, словно заразная болезнь. Дедушки и бабушки передали его нашим родителям, те нам, а мы, в свою очередь, заражаем им собственных детей. Мы программируем своих детей точно так же, как дрессируют собак. Люди – животные домашнины. И это приручение вызывает у нас сон про ад, где мы живем в постоянном страхе. Пищей паразита являются все чувства, порождаемые страхом. До заражения мы наслаждаемся жизнью, играем и веселимся, как свойственно малым детям. Но после того, как наш разум наполняет груды мусора, мы теряем способность радоваться. Мы учимся тому, что мы правы, а все вокруг ошибаются. Стремление доказывать свою правоту – результат попыток укрепить тот образ себя, который мы навязываем внешнему миру. Для этого приходится навязывать всем свой образ мышления, и не только другим людям, но и самим себе. Осознание этого позволяет понять, почему у нас не ладятся взаимоотношения с родителями и детьми, друзьями и спутниками жизни, даже с самими собой. Почему мы не находим общего языка с самими собой? Потому что мы изранены, переполнены эмоциональным ядом, с которым уже не в силах бороться. А яду прибавляется по той причине, что мы растем с идеальным образом себя, но образ этот лжив. Он вообще не существует. И наш разум считает, что это несправедливо. Мы уже знаем, как создаем этот идеальный образ, чтобы угодить окружающим, хотя каждый из них творит собственный сон, не имеющий ничего общего с нами. Мы стараемся угодить папе и маме, учителю-священнику, своей религии и своему Богу. Правда же заключается в том, что с их точки зрения мы никогда не совершенны. Идеальный образ подсказывает нам, какими следует быть, чтобы считать себя хорошими, чтобы примириться с собой. Но знаете что? Это самая страшная ложь, в которую мы верим. Потому что совершенными нам не стать никогда. И в то же время мы никогда не простим себя за то, что до сих пор несовершенны. Идеальный образ меняет стиль нашего сна. Мы приучаемся ненавидеть себя, отвергать себя. Мы всегда недостаточно хороши, не до конца правы, не совсем чисты и не очень-то здоровы. Разумеется, по меркам собственных представлений. Непременно найдется хоть что-то, что судья не одобрит, чего он не простит. Вот почему мы отвергаем в себе человеческое. Вот почему полагаем, будто не заслуживаем счастья. Вот почему постоянно ищем кого-то, кто нас обидит и накажет. Идеальный образ заставляет нас все время наказывать самих себя. Когда мы отвергаем и осуждаем себя, признаем себя виновными и караем себя за несоответствие идеальному образу, возникает такое впечатление, будто на свете нет любви. Все выглядит так, словно есть только наказание, страдания и новое судилище. Ад состоит из множества кругов. Одни люди пребывают в самой сердцевине, другие лишь на самых внешних уровнях. Но так или иначе, все мы живем в аду. А там есть и крайне жестокие взаимоотношения, и оскорбительные отношения. Однако мы уже не дети. Если вы вступаете в оскорбительные отношения, то лишь потому, что миритесь с обидами, поскольку считаете, будто их заслужили. Разумеется, оскорблением есть свой предел, но никто на свете не ведет себя с нами более жестоко, чем мы сами. Предел оскорблений по отношению к самому себе как раз и определяет наши границы терпимости к оскорблениям со стороны других. Если некто оскорбляет нас больше, чем мы сами оскорбляем себя, мы отходим прочь, убегаем, избегаем общения. Но если он остается в рамках нашего собственного отношения к себе, мы не торопимся, так как считаем, что такого вполне заслуживаем. Для ада это вполне нормальное отношение. Своеобразная плата за несправедливость. Мы просто сводим счеты. Я оскорбляю вас настолько, насколько вам это нужно. Вы делаете то же самое по отношению ко мне. Отличное равновесие. Полный порядок. Разумеется, любая энергия притягивается к исходной энергии, к той же вибрации. И когда кто-то приходит и говорит: «Ой, меня так обижают», а ты спрашиваешь: «А почему же ты поддерживаешь такие отношения?» Человек даже не знает, что ответить. А правда заключается в том, что ему нужны эти оскорбления. Так он наказывает самого себя. Жизнь дает нам именно то, чего мы хотим. В аду царит безупречная справедливость. Никого нельзя ни в чем винить. Можно даже сказать, что наши страдания – это дар свыше. Но если бы мы просто прозрели и увидели, что происходит вокруг, этого уже было бы достаточно, чтобы избавиться от яда, заживить свои раны, примириться с собой и вырваться из этого ада.